Занозан. Занозан. Ай, Занозан, хочешь грушу? У Занозан длинные ресницы и сиреневатые глаза. Волос густой, медный, без седины. Вьется непокорными локонами у висков. Протягиваю ей грушу. Смотрит сквозь, не отводит взгляда. Возьми грушу, Занозан. Качает головой. У Занозан оливковая кожа в рыжую крапушку. Она у нас необыкновенная, второй такой нет. Чем же мне тебя угостить? Прикрывает рот тыльной стороной ладони. Линия жизни нечеткая, короткая, обрывается на половине пути. Занозан. Поговори со мной. Молчит. Пальцы бледные, длинные, на указательном левой руки простенькое кольцо. Стоит, забавно скрестив ноги, на лодыжке царапина полумесяцем, когда успела пораниться. Водит плечом, улыбается рассеянно, словно в себя. Хочется обнять, прижать к груди, но нельзя. Занозан не любит, когда к ней прикасаются. Если бы умела, написала бы твой портрет. Смотрит недоверчиво, поколебавшись, берет грушу. Скажи мне что-нибудь, Занозан. Уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мысленным взором слежу, как она спускается по ступенькам. Один лестничный пролет, второй. Выныривает из подъездной стыни в залитый солнцем двор. «Занозан! Ай, Занозан!» — зовет детвора. Она идет, не оборачивается. Коса перекинута через плечо. Кончик стянут смешной резинкой. 20 лет назад была война. Она встретила ее беременной. Схватки случились в бомбежку. Скорую не вызовешь, телефоны молчат. У соседей помощи не попросишь. Зачем заставлять людей жизнью рисковать? Терпела до последнего, когда боль стала невыносимой. Собрались с мужем и пошли в больницу. Под бомбежкой. Мужа посекло осколками на вылет. Ребенка не спасли. «Занозан! Ай, Занозан!» — зовет детвора. Она идет, не оборачивается. Живут вдвоем со старенькой свекровью. «На кого я тебя оставлю, когда уйду?» — плачет свекровь. Занозан улыбается кротко, безмятежно, протягивает ей грушу. У нее длинные густые ресницы и сиреневые глаза. Кто-нибудь видел сиреневые глаза? Я видела. У Занозан.